портной и волшебница. В Париже, нищетой и роскошью богатым, жил некогда портной, мой бедный старый дед. У деда в 1780 году впервые я увидел белый свет. Орфея колыбель моя не предвещала, в ней не было цветов. Вбежав на детский крик, безмолвно отступил смутившийся старик. Волшебница в руках меня держала и усмиряла ласковое пенье мой первый крик и первое смятение. В смущении дедушка спросил ее тогда: «Скажи, какой удел ребенка в этом мире?» Она в ответ ему: «Мой жезл над ним всегда. Смотри, вот мальчиком он бегает в трактире, вот в типографии, в конторе он сидит. Но чу, над ним удар проносится громовый, еще в младенчестве. Он для борьбы суровой рожден, но Бог его для Родины хранит». И усмиряло ласковое пение мой первый крик и первое смятенье. Но вот пришла пора, на лире наслаждение, любовь и молодость он весело поет. Под кровлю бедного он вносит примирение, унынью богача забвенье он дает. И вдруг погибло все, свобода, слава, гений, и песнь его звучит народную тоской. Так в пристани рыбак рассказ своих крушений передает толпе, испуганной грозой. И усмиряло ласковое пение мой первый крик и первое смятение. «Все песни будет петь. Немного в этом толку», — сказал, задумавшись, мой дедушка портной. «Уж лучше день и ночь держать в руках иголку, чем без следа пропасть, как эхо, звук пустой». «Но этот звук пустой — народное сознание», — в ответ волшебница. «Он будет петь грозу, и нищий в хижине, и сосланный в изгнание над песнями прольют отрадную слезу». И усмиряло ласковое пение мой первый крик и первое смятение. Вчера моей душой уныние овладело, и вдруг глазам моим предстал знакомый лик. «В твоем венке цветов немного уцелело», — сказала мне она, — «ты сам теперь старик. Как путнику мираж является в пустыне, так память о былом отрада стариков. Смотри, твои друзья к тебе собрались ныне, ты не умрешь для них и будущих веков». И усмирило ласковое пенье, как некогда души моей смятенье.